Артем Бурхетьев. Лимб. Часть первая. Я не просыпался. Я не приходил в себя. Я просто начал быть. Словно меня выдернули из небытия за шиворот и швырнули в кромешную тьму. Такую густую, что она давила на веки, заливала рот, просачивалась в уши. Я попытался вдохнуть и не смог. Горло сжалось спазмом, а потом оно само распахнулось. И внутрь хлынуло нечто теплое, студенистое, с привкусом ржавого железа и влажной земли. Это был не воздух. Это было, как будто меня насильно кормили жидкой глиной. Я дернулся, попытался закричать и издал лишь хриплый булькающий звук. Руки и ноги не слушались, они были зажаты в чем-то упругом и пульсирующем, словно я оказался внутри гигантского, живого сердца. Паника, острая и слепая, скрутила меня в тугой узел. Я бился, упирался, но пленка вокруг лишь плотнее облегала тело, сжимая неумолимой, равнодушной силой. «Успокойся». Голос прозвучал не снаружи. Он возник прямо у меня в голове. Чистый, ровный, без единой эмоциональной волны. В нем не было ни угрозы, ни утешения, лишь плоское, безразличное спокойствие. Я замер. Сердце забилось быстрее. «Ты в безопасности», — продолжил голос. «Твое сознание стабилизируется. Это естественная реакция. Но тебе нечего бояться». «Кто ты? Где я?» — пронеслось у меня в голове. «Я смотритель. Ты в лимбе. Переходное состояние. Твои воспоминания оказались токсичны. Мы были вынуждены их изолировать». Для твоего же блага. Воспоминания. Я попытался что-то вспомнить. Все, что пришло на ум. Свое имя. Артем. Вроде бы Артем. А дальше зияющая пустота, будто кто-то взял и выскоблил мою жизнь ложкой. Лишь смутное, тяжелое чувство где-то в горле, словно я проглотил камень, и всепоглощающий страх. И тут прямо перед моим лицом вспыхнул свет. Тусклый, зеленоватый, пульсирующий в такт моему бешеному сердцебиению. Свет исходил от какого-то гнилого гриба, прилипшего к стене, к тому, что было стеной. В этом мерцающем больном свете я увидел, где нахожусь. Я был не в комнате, не в пещере. Я был внутри чего-то живого, огромного. Стены вокруг состояли из плетения толстых полупрозрачных кишок, покрытых блестящей слизью. Они медленно пульсировали, и по ним, словно черная кровь, сочилась густая жидкость. А в этой жидкости, как икринки в чреве кошмарного левиафана, плавали люди. Десятки, сотни людей. Их тела были скрючены, глаза закрыты, лица застыли в выражениях идиотского покоя. Каждый был заточен в такой же, как я, персональный кокон из живой ткани. Во мне что-то оборвалось. Я не закричал, кричать было бесполезно. Я просто смотрел на это немое, жуткое пастбище душ, и меня переполняло чувство такого одиночества, от которого захватывало дух. «Если ты был покой...» то покой могильного червя. «Не смотри на них», — мягко, почти ласково сказал голос. «Их путь иной. Ты сильнее. Ты можешь пройти через это. Доверься мне. Выпусти меня». Мысль была слабой, почти детской. «Я не могу этого сделать. Ты должен пройти это сам. Но я буду с тобой. Всегда». Свет гриба начал меркнуть. Тьма снова накатывала, густая и удушающая. Отчаяние подступало к горлу холодным комом. Я проиграл. Сдался, руки обвисли. И тогда из самой глубины той самой изолированной памяти выплыло ощущение. Ни картинка, ни звук. Просто тепло. чье-то теплое живое прикосновение к моей руке и едва уловимый тонкий запах лаванды. Это было ничто. Прошлый миг, выхваченный из небытия. Но этого хватило. «Нет». Я рванулся не в панике, а с тихой и холодной яростью. Я уперся ногами во что-то плотное, вцепился пальцами в скользкую плоть стен и изо всех сил рванул на себя. Раздался звук точь-в-точь, как когда рвешь мокрую простыню. Ледяной холод обжег кожу. Я почувствовал пустоту вокруг и сделал судорожный, настоящий вдох. Воздух ворвался в легкие, резкий, холодный, невероятно чистый. Я закашлялся, слезы ручьем потекли из глаз, все тело выгибалось в немой судороге. Я лежал на чем-то твердом и холодном, дрожа. Тьма вокруг была уже другой. Не утробной, а просто темной. Я сидел на каменном пыльном полу. Надо мной уходили в черную высь громадные свинцовые своды. И вперед, и назад, и в сторону, теряясь в темноте, уходили бесконечные ряды. Ряды гигантских, древних, покрытых паутиной и вековой пылью ткацких станков. Голос смотрителя в моей голове прозвучал с легкой, почти отеческой укоризной. «Напрасный героизм, но твоя воля впечатляет. Добро пожаловать в приемные покои, Артем». Я поднялся на ноги, пошатываясь. Ноги были ватными. Я обхватил себя руками, пытаясь согреться. Холод проникал до костей. «Приемные покои?» — мысленно спросил я, озираясь. «Место, где души ожидают перерождения или растворения. Все зависит от того, насколько целостным окажется их полотно». «Полотно?» «Твоя жизнь, Артем. То, что от нее осталось. Оно разорвано. Ты должен восстановить его. Сшить воедино все утраченные фрагменты». Я подошел к ближайшему станку. Он был выше меня в два раза, сложный весь из полированного темного дерева и тусклого металла. По нему, словно по станции, бегало челнок-проводчик, но он был пуст. Нити, которые он должен был ткать, просто отсутствовали. Лишь несколько рваных, истонченных обрывков болтались на основе, словно сухожилий на костях. Я протянул руку, чтобы дотронуться до одного из обрывков. И мир провалился. Я стою на школьном дворе. Вокруг гвалт, крики, смех. А я сжимаю в руке чью-то тетрадь. Не свою. У меня своя вся в кляксах с двойкой за диктант. А это идеальная, чистая, с аккуратными буквами. Это тетрадь Сереги, Тихони и Зубрилы. И я, не отдавая себе отчета, почти рефлекторно рву ее. Сначала один лист, потом другой. Бумага рвется с приятным хрустящим звуком. Я не злюсь на Серегу. Я даже не думаю о нем. Я просто делаю это, потому что могу. Он подходит ко мне, маленький щуплый, в очках с толстыми линзами. Его лицо искажается от обиды. «Отдай», — тихо говорит он. А я смеюсь. Громко, вызывающе, подзываю других пацанов. «Смотрите, ботаник плачет!» Мне хотелось, чтобы он заплакал. И он заплакал. Молча, просто по его щекам потекли слезы. Он развернулся и побежал. А я стоял с клочками его тетради в руках и чувствовал, что не торжество, не радость, пустоту. И странное, липкое чувство стыда, которое я тут же, в тот же миг затолкал поглубже, на самое дно. Забыл. Вычеркнул. Я снова стоял перед ткацким станком, тяжело дыша. Обрывок памяти жег мне пальцы, как раскаленный уголек. «Что это было?» — выдохнул я. «Фрагмент», — безразлично ответил голос. «Один из многих. Ты видишь?» Ты сам разорвал свое полотно такими вот мелкими подлыми поступками. Я был ребенком. Попытался я оправдаться, почувствовав, как по щекам ползут предательские слезы. Не из-за Сереги, из-за себя, из-за того ничтожества, которым я был. Возраст не имеет значения. Это часть тебя. Ты должен принять ее, или... Голос сделал паузу. Или мы можем ее изъять. Навсегда. Ты больше никогда не будешь чувствовать этот стыд. Искушение было огромным. Словно мне предлагали вырезать из души больной, гноящийся осколок. Сделать жизнь чистой, легкой. «И что тогда?» — спросил я с опаской. «Ты станешь целостнее, спокойнее. Та боль, что ты чувствуешь сейчас, исчезнет». Я посмотрел на рваные нити на станке. Без этого воспоминания. Что останется? Кто я без этого стыда? Просто парень по имени Артем? Но это же ложь. Я — это и тот мальчишка, который разрывал чужую тетрадь. «Нет», — тихо, но твердо сказал я. «Это мое». Я не знал, что делаю. Я просто протянул руку и снова коснулся обрывка. На этот раз боль была острее, ярче. Я увидел Серегу не в тот день, а позже, в старших классах. Он прошел мимо меня в коридоре и не посмотрел в мою сторону. Никак, как будто я был пустым местом. И эта его отстраненность, это безразличие ранили куда сильнее, чем любая драка. Я принял боль, впустил ее в себя, позволил ей прожигать меня изнутри. И тогда на станке что-то щелкнуло. Один из рваных концов дрогнул, потянулся вперед и соединился с другим обрывком. Нить не стала целой, но теперь это был не просто клочок, а часть чего-то большего. Она тускло блеснула на мгновение, словно намокший шелк. «Интересно», — произнес голос, и в его ровном тоне впервые прозвучала едва уловимая нота удивления. «Ты выбрал трудный путь, Артем». «У меня вообще есть выбор», — горько усмехнулся я. «Выбор есть всегда. Между памятью и забвением. Между болью бытия и покоем небытия». Я отшатнулся от станка. Мое тело вдруг стало тяжелым, будто налитым свинцом. Веки сами собой смыкались. «Что происходит?» «Ты устал. Первое воспоминание отняло много сил. Тебе нужно отдохнуть». «Я не хочу спать!» Попытался я возразить, но ноги уже подкашивались. Я рухнул на колени, потом на бок, свернувшись калачиком на холодном камне. «Спи, Артем. Впереди тебя ждет гораздо большее». Тьма снова накрыла меня с головой, но на этот раз это была просто тьма. Без пульсации, без кишок, без удушья. И последним, что я почувствовал перед тем, как провалиться в забытье, был все тот же слабый, призрачный запах лаванды. Он был так же далек и так же реален, как и все, что осталось от меня. Часть вторая. Бледный мальчик. Сознание вернулось ко мне постепенно, как прилив медленной грязной волны. Сначала я почувствовал холод. Влажный, пронизывающий холод школьной раздевалки, тот самый, что пробирал до костей осенними днями. Потом пришел запах, едкая смесь хлора, пота и чего-то кислого, сладковатого, что я не смог опознать, но что заставляло сжиматься желудок. Я лежал лицом вниз на кафельном полу, щекой на липкой, давно не мытой поверхности. Подо мной образовывалось небольшое влажное пятно, то ли конденсата, то ли от моего собственного дыхания. Я попытался пошевелиться, и все тело отозвалось тупой, разлитой болью, будто меня протащили по гравию. Каждый мускул ныл, каждая кость напоминала о себе. ты восстановил первую связь, Артём». Голос смотрителя прозвучал иначе. Не внутри головы, а где-то сбоку, приглушенно, словно доносился из-за двери. В нем появились новые тона, нечто среднее между уважением и настороженностью. «Но это лишь начало. Твое полотно изорвано во многих местах. Следующий разрыв, он глубже и значительнее, опаснее». Я с трудом поднялся на ноги, опираясь о знакомые зеленые шкафчики. «Номер 17. Мой старый шкафчик. Я узнал его по глубокой царапине на краске. След от отвертки, который я когда-то взламывал замок, чтобы не платить за замену. Как странно помнить такие мелочи, но забыть все важное». «Что я должен сделать?» – прошептал я. Мой голос сорвался на хрип, я не говорил вслух, кажется, целую вечность. «Найти следующую нить. Но будь предельно осторожен, Артём. То, что ты встретишь здесь, это не просто воспоминание. Это твой стыд. Он приобрел форму. И голод». Я сделал неуверенный шаг вперед. Скрип моих кроссовок по мокрому кафелю отозвался глухим эхом, которое затихло не сразу, а будто прокатилось куда-то вглубь этого бесконечного помещения. Воздух передо мной дрогнул, затрепетал, как над раскаленным асфальтом, и из тумана, клубящегося между рядами шкафчиков, медленно проступала фигура. Она стояла ко мне спиной. Высокая, неестественно худая, в советской школьной форме, которая висела на нем мешком, подчеркивая худобу. Волосы цвета пакли. Поза была знакомой. Сгорбленные плечи, опущенная голова. «Серега!» Имя вырвалось у меня само собой, голос дрогнул. Фигура отозвалась от него. Медленно, с тихим костлявым хрустом, будто ломались сухие ветви, она начала поворачиваться, и у него не было лица. Вернее, оно было, но как у восковой фигуры, которую слишком долго держали над огнем. Черты расплылись, сползли вниз, слились в гладкую, бледную, почти фарфоровую маску. Ни носа, ни глаз, ни бровей. Только рот. Тонкая, влажная, темная цель. И он знал мое имя. Он прошипел его, и этот звук был похож на царапание ржавого гвоздя по стеклу. Он прошелся по моим нервам, заставив содрогнуться все тело. «Артём!» Я отшатнулся, ударивший спиной о холодные металлические дверцы шкафчиков. Это не был Серега. Сергей, тот самый тихоня отличник, наверное, давно вырос, стал кем-то, живет своей жизнью. Это было нечто иное. Оно воплощение того ядовитого, липкого чувства, которое я закопал в себе много-много лет назад. Оно выросло здесь, в этой темной щели моей памяти. Питалось им и ждало. Бледный мальчик скользнул вперед. Он не шел, он плавно перемещался. Его ступни, обутые в дешевые туфли, едва касались пола, оставляя за собой влажные следы. «Все видели!» Его шепот был множественным, будто говорили десятки голосов сразу, накладываясь друг на друга. «Все смотрели, и все смеялись над тобой!» По моим рукам от запястья до локтей поползли мурашки. Но это были не просто мурашки. Кожа под одеждой начала менять цвет. Сначала легкая краснота, потом синюшные пятна, которые быстро темнели, превращаясь в свежие багровые синяки. Я почувствовал боль, тупую, давящую, будто на мои руки положили тяжелые камни. «Нет!» — прохрипел я, сжимая кулаки. Боль усиливалась. «Ты ничтожество, Артём!» — продолжал он. Его безликая голова наклонилась на бок. «Ты думал, все забыли? Все помнят. Они до сих пор помнят, как ты унижал меня, как ты унижал себя. Каждый твой смех, каждое твое слово, они выжжены в реальности. Ты — это твой стыд. Вся твоя жизнь, все, что ты из себя представляешь, построено на нем. И воспоминание хлынуло с новой, ужасающей силой. Это был не просто образ. Я снова оказался там. Я стоял на асфальте школьного двора, сжимая в руке тетрадь Сереги. Я не просто рвал ее. Я выкрикивал что-то злое, язвительное, специально подобранное, чтобы ударить побольнее. Я видел, как краснеют его уши, как дрожат губы. И я наслаждался этим. Я ловил одобрительные взгляды своих приятелей. Этих, таких же, как я, неуверенных в себе пацанов. И в этот миг я чувствовал себя сильным. Грязно. Уродливо сильным. Эта сила была ложной. Я знал это даже тогда на каком-то подсознательном уровне. Но она была так сладка. «Дай мне стереть это, Артем». Голос смотрителя вернулся. Снова четкий и ясный, прямо в моей голове. В нем звучала не просто готовность помочь, а почти что страсть, жажда очищения, уничтожение этого клейма. «Просто согласись. Скажи «да», и боль уйдет. Навсегда». Ты больше никогда не вспомнишь этого момента. Не будешь чувствовать этой грязи на себе. Я могу сделать тебя чистым, цельным. Я могу вырезать эту гниющую часть тебя, и ты даже не заметишь шрама. Искушение было оглушительным. Оно заполнило все мое существо. Просто кивнуть. Произнести одно слово. И этот кошмар закончится. Синяки исчезнут. Этот многоголосый шепот, впивающийся в мозг, прекратится. Я стану лучше, легче. Я избавлюсь от этого груза. Я посмотрел на свои руки, покрытые свежими кровоподтеками. Я посмотрел на это бледное, безликое существо передо мной, на эту пародию на человека, которая была соткана из моего собственного отребья. И я понял. Это нечто отдельное. Это я. Та часть меня, которую я ненавидел больше всего на свете. Та часть, которую я старался задавить в себе, забыть, отрицать. «Нет», — выдохнул я. Слово вышло тихим, но твердым. Бледный мальчик замер. Его влажная щель рот приоткрылась, и оттуда вырвался звук, похожий на шипение раскаленного металла, опущенного в воду. «Что?» Даже голос смотрителя дрогнул. В нем впервые прозвучало неподдельное, чистое изумление. «Я сказал нет!» Крикнул я, и на этот раз мой голос не сорвался. Он прозвучал громко и ясно, разрезая затхлый воздух раздевалки. «Это случилось. Я сделал это. Я подлый мудак, который издевается над слабым, потому что сам был слабаком. Потому что боялся встать на его место. Да, мне стыдно. До сих пор стыдно. И, наверное, это правильно. Но это был я». Я не просто признал факт, как в прошлый раз. Я признал чувства. Я позволил стыду заполнить меня, сжечь изнутри и пройти через каждую клетку. Я не оттолкнул его. Я принял его. Не как нечто чужеродное, а как неотъемлемую часть своей сущности. Как шрам, который остается после раны, напоминает о том, что ты жив, что ты способен чувствовать, что ты можешь ошибаться и помнить об этом. Синяки на моих руках не исчезли. Но они перестали расползаться. Их цвет перестал быть багрово-свежим. Он стал темнее, как у заживающей гематомы. Боль никуда не ушла. Но теперь она была иной. Не острой и разрывающей, а глухой, ноющей, знакомой. Моей. Бледный мальчик отпрянул. Его бледная гладкая маска задрожала, пошла мелкими морщинками, словно пленка на поверхности молока. «Нет!» – зашептал он, и в его множественном голосе послышалась неуверенность, растерянность. «Ты должен! Ты должен страдать! Ты не можешь просто принять!» «Я уже настрадался», — тихо сказал я, и в моем голосе не было ни злобы, ни торжества. Была только усталость и странное горькое облегчение. И, наверное, заслуженно. «Прости». Последнее слово я сказал ему. Этому призраку. И тому настоящему Сереге, которого обижал. Может, я и не заслуживал прощения. И самое главное, себе. Себе тому мальчишке, который совершил подлость и потом столько лет носил ее в себе, не имея смелости, посмотреть ей в лицо. Бледный мальчик издал тонкий визгливый звук. Не ярости, а чего-то иного. Почти панического. Его фигура задрожала, стала терять плотность, превращаясь в подобие дыма. Еще секунды, и он рассыпался, не оставив после себя ничего, кроме легкого облачка холодной пыли, которая тут же рассеялась в спертом воздухе раздевалки. Синяки на моих руках поблекли, превратившись в желто-зеленые пятна, как от старого, почти зажившего ушиба. Боль утихла, став глухой, едва заметной. Я чувствовал ее, но она больше не владела мной. Я тяжело оперся о шкафчики. Мое дыхание выравнивалось. С меня градом лил пот, но это был пот не страха, а невероятного, изматывающего усилия. «Невероятно», — произнес голос смотрителя. В нем не было ни радости, ни разочарования. Лишь холодный, безжалостно-аналитический интерес. «Ты не просто принял боль, как в первый раз. Ты интегрировал ее, ассимилировал. Ты сделал ее частью своего фундамента. Я редко видел такое. Очень редко». «Что теперь?» — спросил я, вытирая потный лоб тыльной стороной ладони. Рука пахла пылью и потом. «Теперь ты готов к большему. Следующий разрыв находится значительно глубже. Он громче. И куда менее снисходителен». Пространство вокруг начало меняться. Стены раздевалки заколебались, поплыли, как мираж в знойный день. Зеленая краска на шкафчиках потекла вниз черными густыми подтеками, обнажая ржавеющий металл. Влажный, затхлый холод сменился другим ощущением. Резким, электрическим, тревожным предчувствием беды. И тогда я услышал его. Первый удар. Глухой, металлический, сопровождаемый звоном бьющегося стекла. И запах. Резкий, сладковатый, отвратительно знакомый запах бензина, горящей пластмассы и крови. «Добро пожаловать в следующее воспоминание, Артем!» Голос смотрителя прозвучал почти торжественно. «На этот раз это не просто стыд. Это твоя вина». Тьма снова накрыла меня, но на этот раз она была не тихой и безвоздушной. Она была наполнена грохотом, скрежетом и всепоглощающей физической болью. Часть третья. Скрипун. Пахло гарью, бензином и чем-то едким, плавящимся пластиком. Я лежал в неестественной позе, прижатой к потолку машины. Нет, не к потолку. Машина лежала на крыше. Я висел вниз головой, пристегнутый ремнем, который впивался в плечо. Со лба по лицу струилась теплая жидкость. Кровь. Я попытался пошевелиться, тело отозвалось тупой разлитой болью. Справа зияла дыра на месте пассажирского окна, из которой торчали клыки разбитого стекла. Стекло. Лобовое. Оно представляло собой паутину трещин, в центре которой зияла вмятина. Мое отражение в нем было искаженным, размытым. Память возвращалась обрывками, как пробивающиеся сквозь туман сигналы. Я ехал один. Да, один. Лиры рядом не было. Мы поссорились. «Это твоя вина, Артем». Голос смотрителя прозвучал прямо в ушах, сливаясь с гулом в голове. «Ты помнишь? На этот раз помнишь?» «Я помнил». Мы стояли на кухне. Вечер, за окном лил дождь, Лира, ее спина напряжена. Она моет посуду, шум воды заглушает ее слова, но не интонацию. Холодную, отстраненную. «Я не понимаю, Артем, как ты мог?» На столе лежала квитанция из ломбарда. На внушительную сумму. Рядом коробка. Пустая. Из-под бабушкиных серебряных сережек Лиры. Единственные вещи, доставшиеся ей от бабушки. «Мне нужны были деньги». Пробормотал я, чувствую, как горит лицо. «Срочно, понимаешь? Старичок тот, Игорь Петрович, он задолжал бандитам. Ему грозили. И ты решил стать героем?» Она резко повернулась. Ее глаза блестели от слез и гнева. «Отдать мои серьги, чтобы спасти какого-то алкаша? Без моего согласия?» «Я бы выкупил их через месяц, я же сказал!» «Ты всегда так говоришь. Обещаешь, а потом находятся дела поважнее. Эти серьги — это все, что у меня осталось от нее, Артем. Все!» Она схватила пустую коробку, сжала в руке. Ее пальцы побелели. «Игорь Петрович не алкаш. Он помогал мне, когда у меня у самого были проблемы. Когда моего отца...» «Вечно ты оглядываешься назад!» — крикнула она. «Вечно ты решаешь чужие проблемы, а свои, наши, отодвигаешь на потом!» «Ты живешь прошлым, Артем! А мы? А наша жизнь?» Она швырнула коробку в мусорное ведро. Звук пластика и металл прозвучал, как выстрел. «Я не могу так больше. Я устала быть на втором плане после твоих призраков!» Она вышла из кухни. Я слышал, как хлопнула дверь спальни. Я стоял, оперевшись на стол, чувствовал себя последним подлецом. И в то же время непонятым праведником. Да, я поступил подло. Но разве спасти человека — это не важнее каких-то сережек? Разве долг чести? Злость закипела во мне. На себя, на Лиру, на всю эту несправедливую ситуацию. Мне нужно было вырваться, уехать, просто ехать, пока не кончится бензин. Я вышел из дома, не оглядываясь. Дождь хлестал по лицу. Я сел в машину, резко завел мотор и вырулил на ночную трассу. Вернувшись в настоящее, я снова ощутил всю физиологичность кошмара. Ремень впивался в тело, кровь заливала глаз. За лобовым стеклом кромешная тьма. Лишь изредка вспыхивали одинокие огни, похожие на глаза невиданных зверей. «Ты бежал», — констатировал голос смотрителя. «Как всегда. Вместо того, чтобы остаться и решить проблему, ты предпочел бегство. И куда ты прибежал, Артем?» «Сюда». Я зажмурился, пытаясь вытеснить воспоминания о ее лице, искаженном болью. Я хотел остыть, подумать. «О чем думал Артем? О ее слезах? О ее боли? Или о своей уязвленной гордости?» Я не ответил, потому что знал правду. Я думал о том, какая она несправедливая, какая черствая, не понимающая моих благородных порывов. Внезапно грохот аварии, до этого бывший просто фоном, сменился навязчивым монотонным тиканьем. Тик-так, тик-так. Словно где-то завелся метроном, отсчитывающий последние секунды перед тем, как все закончилось. Стекло зашевелилось. Трещины поползли, сливаясь, образуя контуры. Очертания лица — вмятина, обрамленная паутиной сломанного стекла. И это лицо заговорило. Голосом, который был моим, но искаженным, словно его пропустили через мясорубку из шестеренок и битого стекла. «Она не понимала», — проскрипело лицо в стекле. «Благородный поступок. Спасти человека. Она о каких-то сережках». И я замер, не в силах оторвать взгляд. Это был мой внутренний голос. Тот самый, что звучал во мне тогда, на трассе. «Она эгоистка. Думает только о себе. О своих безделушках. А я... Я пытался сделать доброе дело. «Нет», — прошептал я. «Это не вся правда». «Правда», — тут же отозвался голос смотрителя. «Это твоя правда. Ты был героем в своих глазах, а она мещанкой, цепляющейся за вещи. Ты презирал ее в тот момент. Презирал за ее мелочность. И твое презрение привело тебя сюда». «Нет!» Я рванулся вперед, и ремень впился в меня еще глубже. Боль пронзила грудь. Лицо в стекле исказилось. Трещины сдвинулись, образуя подобие ухмылки. «Она виновата. Если бы не ее истерика, я бы не поехал. Не гнал бы, как угорелый. Не полез бы в этот поворот на скорости. Это она во всем виновата. Ее слезы, ее упреки!» Слова впивались в меня, как отравленные иглы. Они находили отклик. Да, я презирал ее в тот момент. Да, я давил на газ, пытаясь задавить злость и чувство вины. Да, я влетел в тот поворот на скорости, потому что мне было плевать на все. Потому что в глубине души я считал, она этого заслуживает. За то, что не оценила мой благородный порыв. Искушение было ужасающим. Принять эту версию. Остаться в своих глазах благородным спасителем, павшим жертвой женской истерики. Сделать ее ответственной за мою аварию. Очиститься от вины, переложив ее на нее. «Прими это, Артем», — настаивал голос, и в его ровном тоне прозвучала металлическая нотка. «Это твой билет на свободу. Признай, что ее поведение довело тебя до этого. И твоя вина растает. Ты был прав. Она нет». Я закрыл глаза, но это не помогало. Скрипучий голос продолжал свое, вдалбливая в мозг отравленную логику. «Она виновата. Она виновата. Она...» И тогда сквозь грохот и скрежет, сквозь этот мерзкий шепот, я услышал нечто иное. Не голос, звук. Тихий, едва различимый. Плач. Ее плач за дверью спальни. Не истеричный, а горький, безнадежный. И с этим звуком пришло другое воспоминание. Не ее гневное лицо, а ее глаза несколькими днями ранее. Она показывала мне эти серьги, рассказывала о бабушке. Глаза ее светились теплым нежным светом. Она говорила, что они приносят счастье той, кто носит их с чистой душой. И она сняла их и протянула мне. «Подержи. Может, и тебе повезет». Я тогда посмеялся. Назвал суеверием. Но сейчас... Сейчас я понял. Это были не просто серьги. Это была память. Любовь. Вера в что-то хорошее. А я... Я обменял это на пачку денег для человека, который, возможно, и не был в такой уж опасности. Я променял ее доверие, ее память, ее веру на сомнительный долг чести перед тем, кто помог мне в прошлом. Я жил прошлым, как она и сказала. Я разрушал настоящее. Я открыл глаза и посмотрел прямо в паутину трещин. «Я лгу!» — крикнул я, и мой голос перекрыл скрежет. «Я лгу самому себе. Я не был героем. Я был вором. Я украл у нее память. Я украл ее доверие, и да, я презирал ее в тот момент. Презирал за то, что она была лучше меня. Что она ценила то, чего я даже не понимал. И я наказал ее за это. Своим побегом. Своим безразличием. Это я виноват. Только я». Последние слова я выкрикнул, и из моих глаз хлынули слезы, смешиваясь с кровью на лице. Я не просто признал свой поступок. Я признал свои истинные, неизменные чувства. Зависть к ее чистоте. Желание унизить ее, чтобы возвыситься в собственных глазах. Трусость, заставившую бежать от ответственности. Скрипун. Я знал теперь, как назвать это существо. Затих. Его стеклянное лицо замерло. трещины перестали двигаться. «Виноват?» — проскрипело оно с недоумением. «Да!» — рыдая, сказал я. «Виноват! И не только в том, что заложил серьги. Я виноват в том, что разбил ее сердце. Я виноват в том, что сижу здесь, а она... Она осталась там одна. В смысле, что я предпочел ей какого-то старика. Что ее любовь и память ничего для меня не значат». Я не просто признал факт предательства. Я признал всю глубину своей подлости. Я позволил вине и стыду сжечь меня изнутри, не ища оправданий. Это была единственная правда, которая имела значение. Раздался оглушительный хлопок. Лобовое стекло взорвалось внутрь салона тысячами осколков, которые, не долетев до меня, превратились в пыль и рассеялись. Грохот аварии стих, сменившись оглушительной тишиной. Давящий ремень безопасности ослаб, и я смог, наконец, сделать глубокий, прерывистый вдох. Стеклянное лицо исчезло. На его месте теперь была просто дыра, ведущая в ту же непроглядную тьму. «Поражен», — произнес голос смотрителя. В его голосе не было ни гнева, ни одобрения. Было нечто вроде уважения ученого к особо упрямому подопытному. «Ты снова выбрал боль. Ты предпочел сгореть в огне правды, чем укрыться в тени лжи. Почему, Артем? Зачем?» Я, медленно преодолевая боль в каждой мышце, повернул голову. Салон вокруг меня начинал терять четкость, расплываться. «Потому что она заслуживает правды», — прошептал я. «Даже если она останется там, а я здесь, даже если мы больше никогда не увидимся, она должна знать, что это был не благородный порыв. Это было предательство. И моя вина... Это единственное, что связывает меня с ней сейчас. Если я откажусь от нее, я откажусь и от последней возможности хоть как-то искупить свою вину. Хотя бы здесь. В себе». Пространство вокруг начало меняться. Искорюженный салон автомобиля поплыл, расплываясь, как пятно масла на воде. Тьма за окном посветлела, приобретая серые размытые очертания. Воздух наполнился новым запахом старого дерева, воска для мебели и чего-то знакомого, глубоко личного, запахом дома, моего детства. «Ты прошел через стыд, ты прошел через вину», — сказал голос. Его тембр снова изменился, стал более пристальным. «Но есть нечто иное. Нечто, что не жжет и не режет. Нечто, что просто есть. И от этого его труднее всего принять». Серые очертания обрели форму. Я сидел в кресле, старом, кожаном, с потертыми подлокотниками. Передо мной низкий столик, на нем пепельница и газета. На стенах знакомые до боли обои в мелкий цветочек. Я был у гостиной. В гостиной моего детства. И в кресле напротив сидел он, мой отец. И я понял, что голос смотрителя прав. Это будет труднее всего, потому что здесь не с чем бороться, не на кого кричать, нечего принимать с яростью или слезами. Здесь нужно было принять тишину. Часть четвертая. Безликий. Тишина. Я сидел в кожаном кресле, в котором проваливался еще мальчишкой. Пахло старым домом. Пылью на книгах, слабым ароматом отцовского табака, въевшимся в стены за десятилетия. Гостиная была точной копией той, что осталось в памяти. Потертый персидский ковер, сервант с хрусталем, который никогда не использовали. Часы с маятником, застывшие на без 26. И он в кресле напротив. Отец в своей старой синей рубашке с газетой в руках. Он не шевелился, не дышал. Он был похож на восковую фигуру, идеально воссозданную, но лишенную самой сути. Его глаза были опущены на пожелтевшие страницы, но взгляд казался стеклянным невидящим. Он просто был. Присутствовал. И в этом присутствии была такая бездна отстраненности, что мне захотелось вскочить и закричать, лишь бы разбить эту гнетущую неподвижность. «Это твое молчание, Артем». Голос смотрителя прозвучал приглушенно, почти шепотом, словно боялся нарушить установившийся порядок вещей. «То, что ты не сказал, и то, что не сказали тебе. Самый глубокий разрыв. Его не видно. Его можно только почувствовать». Я попытался вспомнить его голос. Низкий, немного хриплый от сигарет. Но в памяти всплывали лишь обрывки фраз, произнесенные скупо по делу. «Уроки сделал. Машину помой. Обед на столе». «Ни одного, сынок. Ни одного «горжусь тобой». Ни одного вопроса «как ты?». Я, в свою очередь, замыкался. В ответ на его молчание я возводил свою стену. Мы жили в одном доме, но в параллельных вселенных, разделенных пропастью невысказанного. Я сглотнул комок в горле. «Пап!» — тихо позвал я. Он не отреагировал. Его пальцы не дрогнули на газете. Он продолжал неподвижно сидеть, излучая ледяное, безразличное спокойствие. «Он тебя не слышит, Артем», — пояснил голос. «Это не он. Это твое воспоминание о нем. Точнее, твое ощущение от него. Пустота, которую ты носил в себе все эти годы». «Что я должен сделать?» — спросил я, и мой шепот был таким же безжизненным, как и все вокруг. «Принять это. Принять то, что его не было. Не по-настоящему. Он был тенью. Функцией, источником ресурсов, но не отцом. Прими эту пустоту, и она перестанет тебя ранить. Ты поймешь, что не нуждался в нем тогда и не нуждаешься сейчас». Логика была чудовищной в своей ясности. Действительно, зачем цепляться за призрак? Зачем тосковать по тому, чего никогда не было? Просто согласиться, смириться, и боль уйдет. Я смотрел на его руки. Крупные, жилистые, с коротко подстриженными ногтями. Я помнил, как однажды лет в 7 упал с велосипеда и разбил коленку в кровь. Он подошел, молча осмотрел, понес домой на руках. Не сказал ни слова. Но его руки были твердыми и надежными. И в тот миг мне этого хватило. Но потом были годы. Годы, когда эти руки только и делали, что держали газету или руль машины. Годы, когда я ждал хоть какого-то знака, хоть малейшего подтверждения, что я для него не просто обязанность, а сын. Отчаяние подкатило к горлу, горькое и беспомощное. Как можно принять это? Как можно смириться с тем, что самый важный человек в твоем детстве был пустым местом? Я встал с кресла. Мои ноги были ватными. Я сделал шаг к нему, потом другой. Я стоял теперь прямо перед ним, глядя на его опущенную голову, на седину на висках. «Пап!» — снова сказал я громче. «Посмотри на меня!» Ничего, только тиканье часов, которых здесь не должно было быть, ведь они были сломаны. Я чувствовал, как меня начинает засасывать трясину этого молчания. Оно обещало покой. Покой небытия, просто перестать бороться, перестать ждать, перестать чувствовать, стать таким же безликим, как он. И тогда из самого нутра, из той самой пустоты, которую он не оставил, поднялось что-то иное. Ни злость, ни обида. Грусть. Бесконечная вселенская грусть. Не за себя, за него. За этого молчаливого, замкнутого человека, который, возможно, тоже не знал, как подойти к своему сыну. Который, может быть, сам был жертвой такого же молчаливого отца, который просто не умел. Я медленно опустился на колени перед его креслом. Ковер был шершавым под коленями. «Я помню», — начал я, и голос мой дрожал. «Я помню, как ты учил меня завязывать шнурки. Терпеливо, раз за разом. Ты ни разу не крикнул, хотя у меня ничего не получалось». Я видел его руки, лежащие на газете. Они не шелохнулись. «Я помню, как мы с тобой красили забор на даче. Весь день. И ты купил нам по банке самого дешевого лимонада, и мы сидели на крыльце и молча пили. И это было хорошо. Слезы текли по моим щекам, но я не обращал на них внимания. Мне было так обидно, пап. Так одиноко. Я думал, ты меня не любишь. Что я какой-то не такой. Я ждал, чтобы ты хоть раз обнял меня просто так. Сказал, что все в порядке. Спросил, как у меня дела в школе. Но ты никогда не спрашивал. Я выдохнул. И с этим выдохом из меня вышла какая-то многолетняя тяжесть. И я тоже ничего не говорил. Я не подошел. Не сказал, что мне нужна твоя помощь. Не признался, что меня дразнят в школе. Я тоже строил из себя крутого, как и ты. Я повторял твое молчание, как эхо. И в этом мы с тобой были похожи. И я посмотрел на его неподвижное лицо, на морщины у глаз, на строгий изгиб губ. «Я прощаю тебя», — прошептал я. «И себя прощаю. Наверное, мы оба просто не знали, как быть друг с другом. Но это не значит, что тебя не было. Ты был. И я помню тебя таким, каким ты был. Со своим молчанием, со своей строгостью и со своей любовью, которую ты, наверное, тоже не умел показывать». И я не ждал ответа. Я не ждал, что восковая фигура оживет. Я просто говорил. Говорил все, что копилось годами. Все, что не было сказано. Я изливал свою боль, свою обиду, свою тоску и, наконец, свое понимание. И свое прощение. И когда последнее слово затихло в тишине комнаты, я почувствовал странную легкость. Пустота никуда не делась, она осталась. Но теперь она не была раной. Она была просто фактом, частью моей истории, как шрам после зажившей раны. Он есть, но он больше не болит. И я поднялся с колен. Фигура отца в кресле оставалась прежней. Но что-то изменилось. Может быть, в моем восприятии. А может... Уголки его губ дрогнули в подобии намека на улыбку. Такой слабый, что я мог это принять за игру света. И тогда его образ начал таять. Не рассыпаться, как предыдущие демоны, а именно таять, как свеча, становясь прозрачным, теряя очертания. Через несколько секунд кресло напротив было пустым. На этом месте, где он сидел, не осталось ничего. Ни пылинки. Тишина в комнате тоже изменилась. Она перестала давить. Она стала просто тишиной пустого дома. Поистине поразительно. Голос смотрителя прозвучал прямо рядом со мной, заставив вздрогнуть. Я обернулся. Ты не сражался. Ты не отвергал. Ты отпустил. Ты позволил пустоте просто быть. Никто из прошедших до тебя не справлялся с этим испытанием. Я посмотрел на него. Вернее, на то место, откуда доносился голос. Никого не было. «Кто ты?» — спросил я. Вопрос висел в воздухе давно, но только сейчас у меня хватило смелости его задать. «Я тот, кто хранит равновесие, Артем. Я тот, кто дает шанс. Но сейчас... Сейчас ты должен увидеть... Увидеть, кто ты есть на самом деле». Пространство гостиной поплыло. Стены задрожали и стали осыпаться, как песчаная крепость под накатом волны. Мебель, ковер, сервант — все распадалось на миллионы пылинок, уносимых внезапно налетевшим ветром. Я стоял в центре этого распада, и меня не задевало ни одной частичкой. Ветер стих так же внезапно, как и начался. Я оказался в небольшой круглой комнате без окон. Стены, пол и потолок были выложены из темного отполированного до зеркального блеска камня. В центре комнаты стояло одно единственное кресло. Простое, деревянное. И в этом кресле сидел я. Точная моя копия. Такое же лицо, такая же одежда. но его глаза... Его глаза были другими. В них не было ни капли эмоций, ни боли, ни радости, ни страха. Только плоское, безразличное, абсолютное спокойствие. Холодная ясность пустого неба. Он смотрел на меня, в его взгляде не было ни вражды, ни дружелюбия. «Привет, Артем», — сказал он. И это был голос смотрителя. «Мы, наконец, встретились лицом к лицу». Часть пятая. Ткач. Мы смотрели друг на друга. Два Артема. Один изможденный, в потрепанной одежде, с глазами, в которых плавала вся боль пройденного пути. Другой, безупречный, спокойный, сидящий в кресле с осанкой царя на троне. Его руки лежали на подлокотниках, пальцы были сложены в замок. В этой комнате без окон не было ни звука, кроме ровного, чуть слышного гула, исходящего от самого камня. «Ты...» Прошептал я, и мое слово утонуло в гулкой тишине. Он, смотритель, кивнул. Небольшой учтивый кивок. «Я. Вернее, та часть тебя, что научилась выживать. Та, что поняла, чтобы не болеть, нужно перестать чувствовать. Чтобы не страдать, нужно отказаться от всего, что может причинить страдания». Он поднял руку и медленно провел ладонью по воздуху перед собой. Камень на стене позади него дрогнул и потемнел, превратившись в подобие экрана. На нем поплыли образы. Я, маленький, плачу от того, что меня дразнит во дворе. Я вижу, как внутри меня что-то сжимается, каменеет. Я подросток, получаю двойку, и страх перед отцом гонит меня из дома. И снова это сжатие, этот холодок где-то в груди. Я взрослый, ссорюсь с Лирой, и та же самая ледяная волна накатывает на меня, заставляя хлопнуть дверью. С каждым ударом, с каждой болью я становился сильнее, сказал он своим безжизненным голосом смотрителя. Я строил крепость, кирпич за кирпичом. Стыд, вина, обида. Я вытеснял их, изолировал, хранил в самых дальних углах, пока не создал это. Он широко развел руки, указывая на комнату вокруг. Свой лимб. Свою цитадель. Здесь нет боли. Здесь нет воспоминаний. Только покой. Я предлагал его тебе. Я пытался спасти нас. Но ты... Ты упрямо тащил все это сюда. Ты втаптывал грязь в наши чистые покои. В его голосе впервые прозвучала нота. Легкое холодное раздражение. «Зачем, Артем? Зачем ты все это вернул?» Я смотрел на экран, где мелькали картины моих поражений, моих слабостей, моих падений. И я понимал. Это не были просто неудачи. Это была жизнь, потому что это я, — сказал я тихо. Ты хочешь оставить только пустую скорлупу. Существо, которое ничего не боится, потому что ему нечего терять. Но это не жизнь. Это существование. Как у тех, кто плавал в той утробе. Он усмехнулся, сухо, беззвучно. А что такого прекрасного в той жизни, что ты так за нее цепляешься? Боль, страх, потери. Посмотри на себя. Ты прошел через ад, который ты сам и создал. Не, я прошел через себя, поправил я его. И да, это был ад. Но я чувствовал. Я ненавидел, я любил, я боялся, я радовался. А что чувствуешь ты? Ничего. Ты могила для моих эмоций. Ты не спаситель. Ты палач, который казнит самые важные части меня, прикрываясь словами о спасении. Его лицо оставалось невозмутимым, но пальцы, сцепленные в замок, сжались чуть сильнее. Без меня боль разорвала бы тебя на куски. Я твой щит. Нет. Я покачал головой, чувствуя, как во мне растет нечто иное. Нечто новое. Не ярость, а уверенность. Твердая, как скала. Ты — тюремщик. И я пришел за своей свободой. Я сделал шаг вперед. Пол под ногами был ледяным. «Свобода!» — он снова усмехнулся. «Свобода страдать!» «Свобода быть жалким, слабым, полным ошибок созданием. Это та свобода, которую ты хочешь?» «Да», — ответил я без тени сомнения. «Потому что это свобода быть живым. Ты предлагаешь мне вечный покой камня. Но я выбираю бурю. Я выбираю боль. Я выбираю память, даже самую ужасную. Потому что она... доказательство того, что я жил». Я стоял прямо перед ним. Мы были одного роста, одно лицо, но такие разные. «Ты не понимаешь, с чем связываешься!» Его голос потерял последние следы человечности, став чистым, безразличным инструментом. «Я не демон, которого можно принять. Я снова... Я тот, кто держит тебя в здравом уме. Убери меня, и ты рассыплешься в прах. Ты ошибся», — прошептал я. «Ты не основа. Ты фундамент, построенный на страхе. А я... Я прошел через свой стыд, свою вину, свое одиночество. И знаешь что? Я устоял. Я не рассыпался. Я стал только крепче. Моя основа — это не забвение, а принятие всего. Всего, что со мной случилось. Всего, что я сделал. Всего, кем я был». Я протянул руку. Не для удара. Для прикосновения. «Я принимаю тебя. Ты часть меня. Та, что хотела защитить меня, спасти. Но твое время прошло. Мне больше не нужна твоя тюрьма. Мне не нужен твой покой». Его бесстрастная маска дрогнула. В глазах мелькнула искорка чего-то. Может быть, страха, может быть, изумления. «Ты... ты не можешь просто...» «Я могу», — перебил я. «Потому что я — это не только ты. Я — это тот подлец, который обижал слабых. И тот мужчина, который любил женщину и предал ее по своей глупости. И тот сын, который так и не нашел слов для отца. Я — это все. Вся боль, вся радость, весь ужас и вся надежда. И я забираю это все с собой». Мои пальцы коснулись его груди. Не физически, мы были призраками в этом месте, но на каком-то глубинном, сущностном уровне. Он затрепетал. Вся его выстроенная веками холодная уверенность пошатнулась. «Нет!» — прошептал он. — «Без меня будет больно!» «Я знаю», — сказал я. «И я готов». Я не отталкивал его, я не уничтожал. Я вбирал, принимал его в себя. Эту холодную, расчетливую, бесчувственную часть своей души, что так долго править бал. Он кричал, но не голосом. Вся его сущность издавала визг ломающейся конструкции, рушащихся стен, рвущихся в клочья защитных барьеров. Комната вокруг нас затрещала по швам. Каменные стены покрывались паутиной трещин. С потолка сыпалась пыль. Я чувствовал, как его холод вливается в меня. Ледяная волна, грозящая погасить все живое. Но я не сопротивлялся. Я позволил ей пройти через меня, зная, что это последнее испытание. Принять не только свои темные стороны, но и своего личного тюремщика. Простить себя за то, что создал его. Волна прошла. Лед растаял, оставив после себя лишь легкую прохладу где-то на дне сознания. Предупреждение, а не оковы. Комната рухнула. Но не в темноту, а в ослепительно белую вспышку. Я не открыл глаза. Я просто начал чувствовать. Боль. Острую, разлитую по всему телу. Тупую пульсацию в висках. Одеяло грубое на ощупь. Запах антисептика, лекарств, цветов. Я лежал на спине и мог чувствовать. Я медленно, с невероятным усилием разлепил веки. Свет был неярким, приглушенным. Я видел белый потолок, заляпанный чем-то, капельницу, стоящую рядом, и человека. Она сидела в кресле рядом с кроватью. Склонившись, ее голова лежала на сложенных на одеяле руках. Спала. Лира. Я не мог говорить. В горле торчала трубка, но я пошевелил пальцем. Всего на миллиметр. Коснулся ее руки. Она вздрогнула и подняла голову. Ее лицо было изможденным, синяками под глазами, но для меня оно было самым прекрасным, что я видел за всю свою жизнь или за всю свою смерть. «Артем!» Ее голос был хриплым от недосыпа. Я не мог ответить. Я только смотрел и пытался улыбнуться. Думаю, получилось криво. Из уголка моего глаза потекла слеза. Она не от боли. От того, что я был здесь, что она была здесь, что мы были вместе. В мире полном боли, страха, неопределенности, но вместе. Она вскрикнула, сжала мою руку и позвала врача. Я закрыл глаза, слушая суету вокруг, голоса, шаги. И внутри себя я чувствовал все. Боль, острую, живую. Страх перед тем, что будет дальше. Стыд за ту ссору, за свою глупость. Вину за все, что произошло. И одиночество. Потому что некоторые раны не заживают никогда. Но я чувствовал и другое. Теплую руку Лиры в своей. Ее голос. Память об отце. Не идеальная, но настоящая. Я не был целым. Я не был чистым, я не был спокойным. Я был живым. Со всеми своими шрамами, со всей своей историей, со всей своей болью и со всей своей любовью. И это было единственной победой, которая имела значение.